Глава 955. Прибытие. Женщина в розовом и три другие красавицы одновременно посмотрели на горизонт. За последние годы имя Ван Линя на планете Тяньюнь было нежелательно произносить вслух. Но из-за этого интерес к Ван Линю только возрос. У стоящего на площади Тяньюнь Байвэя на лице отражались весьма противоречивые чувства. Он молча смотрел на небо и мучился, пытаясь представить, во что же превратился его знакомый. Рядом с Байвэем стоял чрезвычайно мрачный мужчина средних лет, облачённый в фиолетовое. На его губах играла холодная усмешка, а пылающий взор был устремлён в небо. «Ван Линь, если уж Ван Линь не умер за все это время, то всё равно не мог подняться слишком высоко. Интересно, насколько сильно наступает по силе Джао Синша?» — подумал он. Байвэй с опаской посмотрел на стоящего рядом с собой мужчину. Старший товарищ явно пугал его. В последние годы уровень культивации Джао Синша благодаря затвору и тренировкам на понимание рос семимильными шагами. Его уровень уже перешагнул порог Вознесения, и совсем скоро Джао Синша сможет достичь пустоты Инь. 30 лет назад Джао Синша стал одним из семи сыновей Тянь Юньзы. В прошлом у него были свои тёрки с Ван Линем. Боюсь, если они сейчас увидятся, конфликта не миновать. Подумал Байвэй. Рядом с ним стояла женщина. Выражение её лица явно выражало плохое настроение, но всё же, подняв голову, она взирала на небо, но было очевидно, что всё это ей мало интересно. Эта женщина была четвёртым учеником фиолетовой ветви, она была соученицей Ван Линя, и однажды по принуждению Джао Синша с помощью своей способности пленила Ван Линя. Потом, конечно, Ван Линь вырвался из плена, и эта женщина передала ему способность высшей телепортации, чем, можно сказать, искупила свою вину. Вдалеке стоял человек, был он довольно молодым. На вид ему можно было дать лет 30, облачён он был в синюю одежду, а на его груди были вышиты три синих дракона. Драконы, точно живые, хищно разевали огромные пасти, а глаза их, казалось, сияли так яростно, что зрелище могло напугать кого угодно. Если бы Ван Линь увидел этого человека, то без сомнения узнал бы. Прежде он участвовал в пленении Ван Линя четвёртой ученицей, и звали его Мажу Фэн, ученик синей ветви. Разнообразные мысли роились в головах тех учеников секты Тяньюнь, кто прежде был знаком с Ван Линем, но все они были уверены, что если Ван Линь покажется сегодня, то живым он точно не уйдёт. Все собравшиеся люди внимательными взорами изучали небосвод. И вот, наконец, на самой кромке горизонта медленно возникла сияющая белая фигура. С каждой секунды она становилась всё ближе. Белая одежда, чёрные волосы, освещённые фиолетовыми лучами закатного солнца. В общем, выглядел он невероятно эффектно. Человек в белоснежной одежде одиноко плыл по небу. Отблески уходящей зари переливались на его теле. Медленно он приближался. За его спиной светило багровое солнце, отчего лицо человека выглядело излишне тёмным. Однако всё равно можно было увидеть ярко сияющие глаза этого человека. Картина и в самом деле ласкала взор. Изначально человек появился весьма далеко, однако через некоторое время он уже подплывал к землям секты Тяньюнь. «Ван Линь! Это Ван Линь!» — одновременно закричало множество человек, узнавших его. «Так вот какой Ван Линь!» — проговорила женщина в розовом, изучая облачённую в белую фигуру. Глаза Лин Тяньхоу ярко вспыхнули, тая в себе намерение меча. Увидев Ван Линя, повелитель мечей нахмурился, выражение его лица осталось мрачным, однако в глазах на короткое мгновение промелькнул трепет. «Начальный уровень понимания границ тьмы! Прежде Ван Линь был всего лишь на уровне трансформации души. За какие-то сотни лет он достиг такой вышины. Без огромного везения и невероятной удачи такого бы просто не могло случиться. В особенности этой печати на его лбу!» — потрясённо думал Лин Тяньху, чувствуя, как огромное волнение поднимается в его груди. Старик рядом с ним, похожий на мясную гору, разлепил веки и сияющими глазами уставился на Ван Линя. В его глазах появилось изумление, будто он никак не мог понять, как такое возможно. Высохший, словно мумия, старик тоже переменился в лице. Посмотрев на Ван Линя, он затем взглянул на Тянь Юньзы. Третий старик, сидящий на тыкве, облачённый в чёрно-белое одеяние, на миг остолбенел, а затем на его губах появилась усмешка, однако понять, о чём он думает, было невозможно. «Печать Джу Цюэ!» — выдохнула по-простому одетая женщина, внимательно уставившись на лоб Ван Линя. Если так на Ван Линя отреагировали эти старые монстры, то не стоит и говорить, что подумали в это время все остальные культиваторы. Однако среди них нашлось совсем немного тех, кто сумел разглядеть уровень культивации Ван Линя. Но с появлением Ван Линя каждый из них ощутил приход какой-то подавляющей силы. В красивых глазах женщины в розовом, обращенных на Ван Линя, мелькнул неподдельный интерес. Все это описано очень долго, однако в миг, как Ван Линь предстал взор окружающих, все тут же переменились в лицах. Опустившись вниз, Ван Линь поправил одежду и невозмутимо шагнул вперед. Поклонившись стоявшему в отдалении Тянь Юньзы, он почтительно произнес: «Ученик Ван Линь приветствует мастера». Глаза Тянь Юньзы ярко сверкнули. Он внимательно посмотрел на лоб Ван Линя и на его печать. Разглядывал он их очень долго. Наконец на губах Тянь Юньзы появилась улыбка, и он доброжелательно сказал: «То, что ты вернулся, замечательно, Ван Линь. Эти почтенные господа хотят задать тебе несколько вопросов, и отвечаем только правдиво». «Ван Линь, мальчишка, ты в самом деле осмелился вернуться?» — прокричал мужчина средних лет, стоящий за спиной Линь Тяньху, и указал на Ван Линя пальцем. «В землях демонического духа ты поубивал кучу людей из нашей секты Мечало! Сегодня ты заплатишь кровью!» Улыбка не исчезла с губ Ван Линя, но взгляд его стал ледяным. Осмотрев крикуна, он спокойно произнес: «Господин Линь Тяньху, какое право имеет ваш ученик так разговаривать со мной?» Выражение лица Линь Тяньху помрачнело еще сильней. Он снова посмотрел на печать Ван Линя. Хотя она и внушала ему беспокойство, но куда больше его пугали два других потока силы вокруг лба Ван Линя. «Что же в конце концов случилось с ним за эти несколько сотен лет? Это ведь совсем другой человек теперь!» — подумал повелитель мечей. Линь Тяньху молча взмахнул руками, и надерзивший Ван Линю культиватор сдрожал, а затем поспешно сделал несколько шагов назад, вернувшись шеренгу других учеников секты. «Он и правда не имеет права так говорить с тобой! Ты за какое-то ничтожное время достиг уровня понимания границ тьмы. Отбросив неприязнь, я скажу, что даже сам испытываю восхищение!» — медленно проговорил Линь Тяньху голосом, не предвещавшим ничего хорошего. От этих слов шепот изумления пронесся среди стоящих вокруг культиваторов. Они бурно начали обсуждать, и приглушенные голоса звучали так, как если вылить кружку холодной воды в раскаленную сковороду с разогретым маслом. Бай Вэй сделал глубокий вдох. В его голове было пусто. Он терялся в догадках и не мог представить, как знакомый ему культиватор уровня трансформации души сумел за несколько веков достичь такого невероятно высокого уровня. «Понимание границ тьмы!» — неверя произнес Джоу Синша. Он замер и столпом застыл на месте от изумления. Так поступил не только он, но почти все присутствующие. В конце концов, это было слишком невероятным, чтобы быть правдой. «Все же этот Ван Линь достиг уровня понимания границ тьмы. Но тогда, хотя он и уступает по уровню культивации мне, все же заслуживает определенного отношения. Все же не стоит обращаться к нему как к слабосильному ученику и слишком сильно принижать его способности», — подумал старик, сидящий на тыкве. Сверкнув глазами и улыбнувшись, он заговорил, обращаясь к Ван Линю: «Скажи-ка мне, Ван Линь, почему тогда ты прямо на глазах у нас всех решил скрыться в воронке? Что же ты такого сделал, что не хотел, чтобы мы все узнали?» «Господин, в землях демонического духа я и правда совершил один проступок, и поэтому мне пришлось сбежать», — ровно произнес Ван Линь. «Что же это за проступок?» — вступил в разговор высушенный старик, мрачно сверкнув глазами. «Спасая свою жизнь, мне пришлось заключить в плен дочь кровавого предка. И когда я увидел, как вы все приближаетесь вместе с кровавым предком, то мне оставалось только убежать», — спокойно произнес Ван Линь. Услышав это, огромный старик, похож на гору мяса, поднялся на ноги и вкрадчиво спросил: «А табличка из обители бессмертных не у тебя ли находится?» «Понятия не имею, от кого господин мог узнать об этом», — вежливо ответил Ван Линь. Взглянув на старика, Ван Линь убедился, что тот достиг лишь начального уровня очищения границ тьмы. Еще Ван Линь помнил, что тогда этого старика не было в числе тех, кто гнался за ним. Под пристальным взглядом Ван Линя старик пришел в трепет и изменился в лице. На нем появилось удивленное выражение. «Хорошо, Ван Линь, тогда спрошу тебя я. Скажи, наконец, табличка у тебя или нет?» — медленно и, как всегда, дружелюбно проговорил Тянь Юньцзы. Ван Линь перевел взор на него и почтительно ответил: «Раз уж спрашиваете вы, мастер, то как я могу скрывать? Я и правда тогда в землях демонического духа получил в свои руки табличку обители бессмертных». От слов Ван Линя вокруг тут же наступила тишина. Старые монстры, сверкнув глазами, с еще большим вниманием уставились на него. Атмосфера напряженности резко усилилась. «Ван Линь, верни нам эту табличку, и тем самым ты спасешь сегодня свою жизнь!» Мрачно произнес сидящий на тыкве старик, разглядывая печать на лбу Ван Линя. «У тебя нет права завладевать табличкой!» Мрачно проговорил огромный старик, и глаза его недобро сверкнули. Не давая Ван Линю вставить и слово, Лин Тяньхоу и без того недовольно яростно сверкнул глазами и проговорил. «Раз уж мы узнали, что табличка у него, то стоит ли тут разводить пустую болтовню?» С этими словами он взмахнул рукой, и поток цемеча невероятной мощью устремился к Ван Линю. Ван Линь спокойно посмотрел на него и отступил на несколько шагов назад, его правая рука сжалась в кулак, и Ван Линь сила нанес удар, высвобождая волну ударной силы. Поток цемеча с оглушительным грохотом налетел на эту преграду, и одновременно с этим на кулаке Ван Линя открылась черная зияющая воронка. Сверкнув глазами, Тянь Юэнзи взмахнул руками, призывая поток разноцветного ветра, который тут же хлынул между Ван Линем и Лин Тяньхоу. Ветер был наполнен удивительной силой. В одно мгновение он рассеял воронку на руке Ван Линя и изолировал поток цемеча. Грубо говоря, Тянь Юэнзи погасил едва начавшуюся драку. «Лин Тяньхоу! Нападать на моего ученика на земле секты Тянь Юнь означает, что ты меня и в грош не ставишь!» Спокойно проговорил Тянь Юэнзи, бросив быстрый взгляд на Лин Тяньхоу. «Тянь Юэнзи, а не хочешь ли ты присвоить эту табличку только в свои руки?» Угрожающе произнес Лин Тяньхоу. Четыре меча, созданных из изначальных духов, закрутились вокруг него.